7. Он помнил тот день. Он все помнил об этом дне. Но пламя, которое вспыхнуло в нем тогда, он помнил лучше всего. «Когда мне можно будет по-настоящему пострелять?» «Когда тебе будет 12?» И вот ему исполнилось 12. Ему исполнилось 12. Было холодно. У него голова болела от холода. Было такое ощущение, что от холода с его лица сошел слой кожи. Уши горели от холода. Он чувствовал только холод и безграничное счастье. Они шли с начала 10-го. Спаниели бежали впереди, и оставался еще час или больше того, как они смогут остановиться на обед. Они встали. На секунду повисла тишина. Раздался выстрел. Другой. Грачи в панике поднялись с верхушек деревьев впереди. «Ты это запомнишь», — сказал его отец. «Это самый опасный вид охоты, с которым ты познакомишься, только если не пойдешь стрелять по фазанам. Ты идешь и стреляешь одновременно. Если ты не знаешь, что находится за тем, во что ты стреляешь, все может быть потеряно. Держись остальных, смотри и жди». Он слушал эти слова как проповедь в церкви. «Самый опасный вид охоты». Он повторял про себя эти слова, продолжая идти. Он смотрел вперед, но тут его зрение уловило какое-то движение слева. Бледное пятно за кустиком травы. Он остановился. «Отлично, так и стой. Смотри внимательно», — прошептал его отец. «За ним что-то есть?» «Забор». «Продолжай идти. Продолжай наблюдать». Он делал, как ему велели. И тут появился спаниель, спугнувший пулей вылетевшего кролика и погнавший его перед собой. И он подготовился, прицелился и выстрелил. Все за одну секунду. И его сердце билось так же, как и, скорее всего, у его добычи. И оно точно так же чуть не перестало биться, чуть не остановилось, как и у животного, которое он только что пристрелил. «Взять!» Но собака уже была здесь. Она возвращалась, несясь по полю с теплым телом, обмякшим у нее в зубах. У него тряслись руки. Его отец взял у него винтовку. В его твердых руках она была безопаснее. Но не сказал ни слова. Забрал мертвое животное у собаки и бросил в сумку. Они побрели дальше, держа линию. Он снова почувствовал холод. Поднялся ветер и начал хлестать по открытому высохшему полю с северо-востока, делая их плотные куртки и кепи совершенно бесполезными. Грачи снова поднялись над деревьями, поднялись и опустились. Поднялись и опустились. Но его согревал огонь восторга и удовлетворения, который горел внутри его. Ему не нужны были ничьи слова. Он посмотрел вверх, выискивая в зимнем небе голубей, а в сухом жнивье — стаю куропаток, прислушиваясь к квахтанию и копошению фазана, поднимающегося в воздух. Он должен был стать лучше, доказать что-то большее. Но не им, себе.